Судебные приставы были очень довольны едой и неоднократно хвалили поваров. В частности, главный судебный пристав Юэ, который раньше ел в ресторане Чжэньсю, даже сказал: «Я не ожидал, что в этой отдаленной деревне будет такой превосходный шеф-повар. Это кулинарное мастерство почти так же хорошо, как шеф-повара ресторана Чжэньсю. Очень сложно найти вкусно приготовленные вековые яйца и тофу и свинину, тушеную с вермишелью за пределами Чжэньсю. Я никогда не ожидал, что ваша семья Ю имеет такие связи и может приобретать вермишели и вековые яйца, которых нет на рынке». Юйбо, который был рядом с ними, поспешно сказал: «Какие связи могут быть у моей семьи? Просто у моего второго брата хорошие отношения с владельцем ресторана Чжэньсю, так что он может получить эту вермишели и столетние яйца. Чтобы развлечь нашего почетного гостя, мы приготовили все это. У вашего второго брата действительно есть кое-какие связи. Блюдо с устричным соусом в ресторане Чжэньсю – это секретный рецепт, но ему было позволено выучить его. Отношения вашего второго брата с владельцем ресторана Чжэньсю должно быть очень близкие». Главный судебный пристав Юэ отбросил свое презрение в своем сердце и показал легкую тень улыбки на своем лице. Видя, что судебные приставы едят с удовольствием, Юйбо стал еще более восторженным. Люди часто говорили: легко увидеть короля ада, но трудно угодить маленьким гоблинам. Эти судебные приставы часто использовали свой статус, чтобы действовать как тираны. Сегодня именно благодаря его младшей племяннице они смогли порадовать этих людей. Днем они не доставят им слишком много хлопот при дворе. Пообедав, Юйхай, узнавший, что его дочь была вызвана в суд сегодня днем, быстро погрузил две тележки с арбузами и последовал за дочерью и судебными приставами в город. По дороге в город также шли госпожа Чжан и ее сын, а также старый Юй, который следовал за ними, потому что был обеспокоен. Они специально погрузили меньше арбузов в конную повозку семьи Юй, чтобы судебные приставы могли сесть на нее. Сяцао умело уселась на оглоблю ослиной повозки. Когда пришли судебные приставы, они шли до тех пор, пока у них не заболели ноги. С тех пор, как они смогли бесплатно прокатиться на конной повозке на обратном пути, их изначально расстроенные чувства немного улучшились, так что они не усложняли им жизнь. Когда они прибыли в город, Сяцао, мадам Чжан и Юйбо были доставлены прямо в Имин. Юйхай, который беспокоился о своей дочери, не успел позаботиться о своих тележках с арбузами и поспешил в городскую резиденцию Фан Цзычжэня. Просто так случилось, что он столкнулся с Фан Цзычжэнем, который только что вернулся из города префектуры и даже не успел слезть с лошади, перед входом в поместье Фан. Его дочь обернула этого парня вокруг своего пальца еще больше, чем Юйхая. Как только он услышал, что его драгоценная крестная дочь вызвана ко двору, он быстро развернул коня и помчался к Имину. Он боялся, что его дочь испугается людей в Имине, если он приедет туда слишком поздно. Привратник поместья Фан увидел, что его хозяин прямо бросился к Имину, даже не слезая с лошади, поэтому он поспешно доложил об этом старшему управляющему. Главный управляющий, естественно, знал, насколько важна мисс Юй в сердце его хозяина, но ему все равно нужно было сообщить мадам о возвращении хозяина. В это время леди Фан находилась в комнате своей больной племянницы. Когда она услышала, что ее дочь была доставлена в Имин судебными приставами, она немедленно оставила свою племянницу, которая только что приняла лекарство, переоделась в наряд благородной госпожи третьего ранга и отправилась в Имин в экипаже. Когда она подумала о том, как может испугаться хрупкая и слабая Сяцао перед жестокими и суровыми судебными приставами Имина, госпожа Фан повторила свою просьбу кучеру ехать быстрее. С другой стороны, Юй Сяцао, предмет беспокойства ее родителей, в настоящее время с любопытством осматривала уезд Имин, как будто это была какая-то туристическая достопримечательность. По обе стороны зала суда стояли в ряд судебные приставы с деревянными прутьями в руках, а прямо напротив входа стоял деревянный стол. На деревянном столе лежали судейский молоток и бамбуковая трубка с несколькими деревянными палочками внутри. За деревянным столом были написаны и повешены сверху четыре величественных и внушительных иероглифа «Будь честен и справедлив». Главный судебный пристав Юэ увидел, что в больших круглых глазах маленькой девочки не было страха, но вместо этого она смотрела с явным любопытством. Он не смог удержаться от кашля и тихим голосом напомнил ей встать на колени. Сяцао наконец заметила, что госпожа Чжан и ее сын уже опустились на колени перед залом суда и дрожали от страха. Она почесала нос, неохотно опустилась на колени и пробормотала. Ох уж эти мерзкие обычаи старого общества. До перерождения, за исключением того, что ее мама наказала встать на колени за плохое поведение, когда она была ребенком, Сяоцао никогда по-настоящему не становилась на колени перед кем-либо раньше. С тех пор, как она переселилась, ее бедные маленькие коленки должны были страдать. Во время Нового года ей приходилось вставать на колени перед старшими, чтобы поздравить их с Новым годом. Когда она признавала своих крестных, ей приходилось опускаться на колени и кланяться. Когда она случайно обидела молодого принца, ей пришлось встать на колени и извиниться. Ей также пришлось встать на колени, когда она небрежно сказала что-то не то перед пятым лордом. Да, она прикоснулась к своим бедным маленьким коленкам. Может ли это вызвать мозоли? Как раз в тот момент, когда она жаловалась внутрь себя, ее испугали крики. Суд начинается. Когда окружной судья Ву вышел из заднего зала, он увидел маленькую худенькую фигурку, которая в шоке широко раскрыла глаза и сидела на собственных ногах. Она была похожа на испуганную белочку. Он почти не сохранил свой достойный вид и громко рассмеялся, но посмотрел на Сяоцао взглядом, полным улыбки. Своими большими круглыми глазами Юй Сяоцао смотрела на окружного судью Ву, одетого в мантию чиновника, когда он большими шагами выходил из заднего зала. Его внешность действительно производила впечатление человека, который пел китайскую оперу. Она моргнула, приняла более удобное сидячее положение и стала ждать начала шоу. Нет, начала судебного разбирательства. Глава 199, сильная привязанность. Выведите истца и ответчика, крикнул утонченного вида старик, похожий на секретаря магистрата. Истец, ответчик, неужели она действительно пошла не в то место и вместо этого пришла в настоящий зал суда? Должно быть, это была работа ее старшего переселенца. Юй Сяоцао уставилась на козлиную бородку под челюстью секретаря магистрата и начала отключаться от внешнего мира. Старик взглянул на маленькую девочку, которая ошеломленно сидела перед залом суда, и подумал, что она испугалась. Вскоре после этого неторопливо вошли директор Академии Жун Сюань Юань и главный преподаватель Лян. Увидев этих двух людей, окружной судья Ву встал перед столом и вежливо поприветствовал их, сложив руки вместе. Директор Юань и главный преподаватель Лян также вежливо обменялись с ним приветствиями. Услышав знакомый голос, Юй Сяоцао повернула голову, чтобы посмотреть на директора Юаня, и подмигнула ему. Директор Юань сначала был ошеломлен, а затем слегка кивнул ей с улыбкой. Его умиротворяющий взгляд, казалось, говорил: «Все в порядке, не бойся». Но когда он снова посмотрел на эту девочку Сяоцао, она с любопытством оглядывалась по сторонам и, казалось, совсем не была испугана. После этого два судебных пристава втащили претенциозного молодого человека, одетого в мантию ученого и в ученую шапочку на голове. Да будет. Судебные приставы с обеих сторон ударили деревянными прутами, которые держали в руках, а землю и одновременно произнесли звучным голосом. Госпожа Чжан и Юйбо, которые никогда раньше не видели такой сцены, были так напуганы, что их лица побледнели, и они вздрогнули, когда присели на корточки на земле. «Дочка, не бойся, крестный отец здесь!» Громкий крик, похожий на звук большого колокола, донесся из толпы за пределами округа Имин. Переведя взгляд с судебных приставов на голос, Юй Сяоцао увидела, как ее крестный протолкался сквозь толпу и подошел к ней в галантной и энергичной манере. Окружной судья Ву был ошеломлен, наблюдая, как имперский посланник вальяжно вошел и поднял свидетельницу, Юй Сяоцао, как будто он держал маленького цыпленка. После этого он занял место секретаря и непринужденно сел. Кхе, лорд имперский посланник, этот подчиненный чиновник сейчас находится в середине судебного процесса. Не могли бы вы, пожалуйста? Окружной судья Ву неявно напомнил ему. Лорд имперский посланник, я сейчас веду дело. Пожалуйста, не доставляйте мне неприятностей. Фан Цзычжэнь прикоснулся к щекам, на которых появилась щетина, так как он не брился в течение 3 дней. Он сказал в оправданной и уверенной манере: «Вы можете продолжать свой процесс. Этот чиновник не будет вмешиваться и будет только слушать со стороны». У 50-летнего секретаря магистрата, сидевшего рядом с ним, было огорченное выражение лица, и он проворчал в душе: «Мой дорогой лорд имперский посланник, вы украли мое место, так как же я должен делать заметки о суде?» Окружной судья Ву посмотрел на Сяоцао, чью руку держал Фан Цзычжэнь, стоявший рядом с ним, и подумал в своем сердце: «Вы уже взяли свидетеля, Но все еще говорите, что не будете вмешиваться. Все говорили, что императорский посланник баловал свою новую крестницу до мозга костей. Конечно же, слухи были верны. Ах, столкнувшись с почти бесстыдным поведением Фан Цзычжэня, окружной судья Ву не мог по-настоящему критиковать его и рассудить. Перед императорским посланником, который изначально был военным генералом, он был всего лишь ученым, который столкнулся с солдатом, он не смог урезонить его. Ах, не имея другого выбора, окружной судья Ву приказал судебному приставу принести деревянное кресло для императорского посланника и поставить его рядом с его столом. Что касается Юйся Цая, то она была просто свидетелем, поэтому он решил, что ей лучше стоять, а не стоять на коленях. В результате, в дополнение к директору Юаню и главному преподавателю Лину, которые оба имели ученые звания, Юйся Цая также было разрешено стоять в суде. В ходе судебного разбирательства не было никакой захватывающей и интересной битвы умов, как представляла себе Ся Цао. У мошенника было совсем немного мужества, и в самом начале он хотел возразить против обвинений. Однако после того, как судебные приставы свирепо посмотрели на него и сбили деревянный прут на землю, он честно заявил правду. Мошенник совершил подобное не в первый раз. Он воспользовался настроем стремящихся к успеху людей, проваливших экзамен. Он туманно сообщал студентам, чьи семьи имели приличное финансовое положение и не имели никакого особого социального статуса, что у него есть способ зачисления в Академию Жунсюань и что есть только одна вакансия. Однако им пришлось заплатить небольшую плату. Юйбо был одним из тех, на кого он нацелился. Почему Юйбо, приехавший из рыбацкой деревни, стал одной из его целей? Ответ был очень прост. Перед экзаменом госпожа Чжан полностью изменила внешность своего сына с головы до ног, опасаясь, что другие будут смотреть на него свысока. Она также дала ему 200 тэли на дорожные расходы. Чтобы казаться состоятельным перед своими одноклассниками, Юйбо угостил их несколькими блюдами в известных ресторанах и жил в хорошей гостинице. Мошенник, естественно, посчитал его, который вел себя как нувариш, глупым расточителем. Было бы странно, если бы он не обманул его. Выслушав объяснение мошенника, госпожа Чжан и Юйбо с сожалением опустили головы. Одна чувствовала, что она так сильно любит своего сына, что навлекла на него беду, в то время как другой чувствовал, что он вел себя слишком претенциозно и доставлял ненужные неприятности. Два самых важных человека в Академии Жунсюань непрерывно качали головами, глядя на пару глупых матери и сына. С таким моральным характером он все еще хотел поступить в Академию Жунсюань, мечтай дальше. Ся Цая была практически не нужна в течение всего процесса судебного разбирательства. Ей нужно было всего лишь ответить на несколько простых вопросов, а затем просто стоять и смотреть шоу. Представление легенды о древнем судебном процессе закончилось менее чем за 2 часа. Плохого парня избили деревянной доской и обвинили его в преступлении, в то время как мадам Чжан и ее сын оба получили урок. Однако при попытке вернуть свои деньги они столкнулись с небольшой проблемой. Госпожа Чжан настаивала, что он обманом выманил у них 300 тэли, но мошенник клялся небесами, что получил только 200. Итак, эти двое непрерывно спорили в суде. Своими проницательными глазами окружной судья Ву заметил, что с выражением лица Юйбо что-то не так. После короткого допроса Юйбо послушно признался, что тайно сохранил 100 тэли для себя. Директор Юань равнодушно посмотрел на престыженного ученика, стоявшего перед ним. Он уже несколько раз видел этого студента с Юйфаном, но тогда ему показалось, что тот слишком амбициозен. Он не ожидал, что этот человек будет таким неэтичным. Он не только хотел поступить в Академию Жунсюань нечестным путем, но и не дорожил деньгами, которые его мать упорно копила, и тайно хранила их без ведома матери. Такой нечестный и неуважающий семью человек, даже если бы он в будущем добился ученой чести, он был бы просто лошадью, которая приносит неприятности своему табуну. Взмахнув рукавами, директор Юань вышел из Йимена. Фан Цзычжэнь обменялся несколькими словами с окружным судьей, а затем покинул Йимен вместе со своей дочерью. Юйхай, который ждал снаружи Йимена, потянул за руки свою младшую дочь и спросил о ее самочувствии. Он также погладил дочь по волосам и сказал ей, чтобы она не боялась. Леди Фан, которая ждала в карете, велела Линлону пойти и позвать их. Увидев служанку своей жены, Фан Цзычжэнь наконец понял, что пришла его жена. Он не мог не изобразить на лице слегка глуповатую улыбку. Юйси отца ехала в карете своей крестной и прибыла в поместье Фан. Она подошла к жаровне и приняла ванну с китайской полынью, чтобы смыть невезение. В глубине души Си отца чувствовала, что в этом нет необходимости, поскольку она не была той, кто вызвал судебный процесс. Она была всего лишь маленьким свидетелем, от которого не было никакой необходимости. Но она понимала и была очень тронута любовью леди Фан к своей дочери. Поэтому она послушалась и делала все, что велела ей крестная. Когда Ся Фуронг, оставшаяся в комнате для гостей, услышала отчет своей маленькой служанки, она чуть не разорвала платок, который держала в руках. «Опять эта негодяйка! Ради этой проклятой девочки моя тетя оставила меня, больную, совсем одну. Она всего лишь вульгарная крестьянская девушка, но она украла всю любовь и внимание моей тети. Я этого не приму. Но что она могла сделать, даже если ей не нравилась эта ситуация? К тому же она была всего лишь жалкой девочкой, живущей под чужой крышей. Когда она подумала о своих собственных обстоятельствах, Ся Фуронг не смогла сдержать слез. Она с горечью подумала: если что-то случится с этой проклятой негодяйкой, то никто не сможет украсть у меня мою тетю, верно? Зловещий блеск мелькнул в глазах Ся Фуронг, и она сильно прикусила нижнюю губу. Крестные родители Юйси отца твердо верили, что она была напугана, поэтому они вызвали врача, который измерил ей пульс и прописал успокаивающее лекарство. После того, как ее заставили выпить горькое лекарство, ей сказали остаться в поместье Фан в городе на день, чтобы понаблюдать за ее состоянием. Резиденция семьи Фан в городе представляла собой большое поместье с тремя входами и выходами. Предположительно, это была резиденция обедневшего императорского купца из бывшей династии. Так уж получилось, что его купил Фан Цзычжинь, и он сразу же переехал, повесив на главном входе табличку с надписью «Поместье Фан». Однако обычно он останавливался в простом и грубом доме в деревне Дуншань. В конце концов, это было место, где когда-то жил его хозяин, и оно также было ближе к его дочери. Во внутреннем дворе поместья Фан был красивый большой сад, с извилистым коридором, проходящим через него. Рядом с прудом был павильон и небольшой мостик над текущей водой. В его экстравагантности чувствовалась элегантность. Во внутреннем дворе было 5 изысканных помещений. Самым большим из них был главный комплекс, в котором в настоящее время живут Фан Цзычжинь и его жена. Рядом с главным комплексом был небольшой и уникальный комплекс, на стенах которого красиво цвели цветы глицинии. От основного комплекса его отделяла только дверь в форме луны, так что было очень удобно ходить туда и обратно. Ся Фуронг прониклась симпатией к комплексу, как только увидела его, но леди Фан отвергла ее просьбу по той причине, что она уже определила его кому-то другому. Когда она узнала, что ее тетя отдала комплекс Юй Ся Цао, ее ревность и ненависть к Ся Цао усилились еще больше. Эта девушка Ся Фуронг все еще не получила ясного представления о своей собственной личности. Она была устроена в гостевой домик, что ясно показывало, что в сердце леди Фан она была просто гостьей из своей девичьей семьи, а Ся Цао была настоящей юной мисс семьи Фан. Такой великолепный и сложный комплекс Ся Цао видела только по телевизору в своей прошлой жизни. Теперь, когда она увидела это в реальной жизни, у нее действительно возникло ощущение, что она попала в сад древних времен. Увидев, что она задержалась в саду и с интересом оглядывается по сторонам, леди Фан подумала о семейном происхождении своей дочери, и в ее глазах появилось чувство нежной привязанности. Она увидела, что Ся Цао, похоже, была довольно энергичной, поэтому она сказала Линь Лану, чтобы он взял Ся Цао на экскурсию по всему поместью. «Жена, когда ты приехала, почему ты не предупредила меня заранее?» Увидев, что его дочь и служанки ушли, Фан Цзычжинь немедленно обнял свою жену и крепко поцеловал ее в щеки. Леди Фан кокетливо посмотрела на него. Она оказала символическое сопротивление, а затем упрекнула его: «Действовать так безрассудно днем, будь осторожен, чтобы наша дочь не увидела этого. Все в порядке. Даже если бы наша дочь увидела это, она бы просто притворилась, что ничего не видела. Моя драгоценная жена, зачем ты пришла?» Фан Цзычжинь еще несколько раз поцеловал жену. Его щетина уколола нежное лицо мадам Ся и заставила его покраснеть. Леди Фан оттолкнула его лицо и снова посмотрела на него. Она сказала мягким голосом: «Я просто пыталась сделать тебе сюрприз, разве не так? Но кто бы мог подумать, что ты уехал в город префектуры, а я тебя так и не увидела. Если бы я не столкнулась с нашей дочерью в магазине дыни, я бы даже не знала, где находится наша резиденция, и у меня не было бы выбора, кроме как остановиться в гостинице. Сердце Фан Цзычжэня болело за нее, и он сказал: «Моя хорошая жена, тебе, должно быть, было тяжело. Пойдем, я помассирую тебе плечи». Говоря это, он умело разминал плечи госпожи Ся. С одного взгляда было очевидно, что он делает это не в первый раз. Леди Фан сузила глаза, успокаиваясь. До того, как она вышла замуж за Фан Цзычжэня, все сестры и кузины семьи Ся плохо отзывались о нем. Они сказали, что он был неотесанным парнем, похожим на Чжан Фэй-1. Он убил бесчисленное количество людей на поле боя и определенно обладал вспыльчивым характером. Они также сказали, что он может ударить людей, когда его гнев вспыхивает. С его телосложением и навыками боевых искусств он, вероятно, мог бы сбить кого-то с ног одним ударом, или того больше, убить. К счастью, в то время она не боялась своих так называемых сестер. После того, как она вышла замуж, Фан Цзычжэнь казался страшным, но он был очень внимательным. Более того, он действительно баловал и любил свою жену. Некоторые из ее сестер в семье, казалось, удачно вышли замуж, но им приходилось служить своим родственникам и страдать от наложниц своего мужа. Каждый день им приходилось сражаться и соревноваться с разными людьми. Она чувствовала усталость от одного взгляда на них. По сравнению с этим она была намного счастливее. Ах, у ее мужчины не было ни родителей, ни братьев, ни сестер, не говоря уже о беспокойных родственниках. Он также был человеком с самоконтролем и честностью. Он никогда не принимал ни одну из красивых молодых женщин и наложниц, которых присылали его коллеги. Последние 20 лет у него была только она. Хотя у них не было детей, и иногда она чувствовала себя одинокой, ее муж продолжал любить и обожать ее, как раньше. Имея такого мужа, ей больше не о чем было просить. Один Чжан Фэй, генерал королевства Шу, кровный брат Любэя в романе «Трех королевств», которого знают за его горячий характер. Глава 200, письмо. После минутной оказанной друг другу нежности Фан Цзычжэнь и его жена заговорили о своей крестнице Юйся Цао. «Чусюэ, что ты думаешь о нашей дочери?» Фан Цзычжэнь интимно назвал имя своей жены и спросил ее с легким беспокойством в голосе. Леди Фанг, которая опиралась на крепкую руку мужа, улыбнулась и сказала: «Ты хорошо разбираешься в людях, она милая и интересная девушка». Фан Цзычжэнь наконец почувствовал облегчение в своем сердце. У него была глупая улыбка на лице, когда он гордо сказал: «Конечно, как может быть что-то не так с нашей дочерью? Я подумал, что после того, как я выполню свое задание здесь, мы должны будем забрать нашу дочь обратно в столицу и вырастить ее, чтобы она стала благородной молодой леди. Тогда мы сможем найти зятя, который войдет в нашу семью, и они смогут родить милого и умного внука. Я уже придумал имя, это будет Фан Вулюэ, который будет обладать как гражданскими, так и военными навыками. Мой внук, Фан Цзычжэнь, определенно станет генералом в будущем». Леди Фан изо всех сил старалась не рассмеяться вслух. Она закатила глаза и сказала: «Ну, похоже, ты уже все спланировал. Ты даже подумал об имени нашего внука, ах, но задумывался ли ты над тем фактом, что наша дочь, Цаэр, не из тех, кто позволит другим контролировать ее. Это маленькая девочка, очень независимый человек, который может принимать свои собственные решения. Основываясь на том, что я видела за последние 2 дня, Ся Цао принимает большинство решений в семье Юй. Я боюсь, что она не примет тот путь, который ты для нее устроил». Фан Цзычжэнь внезапно стал похож на сдутый воздушный шар, когда он вздохнул и сказал: «Ты права, когда я только взял ее в качестве нашей дочери, я уже думал о том, чтобы забрать ее обратно в столицу, чтобы она сопроводила тебя, но она решительно отвергла меня. Независимо от того, насколько хороша деревня Дуншань, она не может быть лучше столицы, верно? Она не хочет быть благородной молодой леди в столице, а вместо этого предпочитает остаться в этом отдаленном и бесплодном месте, чтобы быть обычной маленькой крестьянской девочкой». Леди Фан рассмеялась и сказала: «Именно это и есть самое особенное в нашей дочери. Ее не потрясает бедность, ее не развращают богатство и почести. С ее собственным умом и руками она сделала жизнь для себя. Даже я, ее крестная, действительно восхищаюсь ею. Кто знает, может быть, наша дочь станет второй успешной женщиной в карьере нашей великой династии Мин». Ах, слушая, как его жена хвалит Ся Цао, Фан Цзычжэнь чувствовал себя еще счастливее, чем когда он победил в битве. Он снова начал бесконечно хвалить свою дочь. Леди Фан спокойно слушала, как ее муж говорит, будто он старый Ван, продающий дыни, хвалит свои собственные продукты. Услышав, как он превозносит их дочь до небес, в уголках ее рта появилась нежная улыбка. Она вдруг вспомнила о приглашении на столе и прошептала: «Минчжи, принцесса-консорт Цзин пригласила меня к себе в гости. Как ты думаешь, можно мне взять Сяоцао с собой?» «Принцесса-консорт Цзин? Разве она не в столице?» Фан Цзичжин с легким удивлением сел, глядя на красивое лицо своей жены. Леди Фан рассказала мужу о встрече со свитой принцессы-консорта Цзин, которая путешествовала инкогнито, по дороге сюда, и поэтому они решили вместе отправиться в город Тангу. Фан Цзичжин легонько кивнула и сказал: «Я думаю, принц Цзин боялся, что принцесса Цзин заболеет от того, что будет весь день сидеть дома, поэтому он сказал своему второму сыну, чтобы он сопроводил ее на прогулку. В конце концов, самый любимый младший сын принцессы консорта Цзин отправился в путешествие. Значит, она, должно быть, очень беспокоится о нем». Леди Фан натянула одеяло и посмотрела, как ее муж снова лег, а затем сказала: «Юного принца нет уже полгода. Если бы это была я бы тоже взволновалась, не смогла бы нормально есть и спать». Увидев потупленный взгляд своей жены, Фан Цзычжин понял, что она снова подумала о своей собственной бездетности. Он нежно похлопал ее по плечу, обнял и сказал нежным голосом: «Уже очень поздно, давай спать». Ночь прошла спокойно. Биологические часы Сяоцао заставили ее проснуться пораньше. «Юная мисс, этот слуга поможет вам одеться», — заметив движение на кровати во внутренней комнате, Чжинчжу поспешно подошла, чтобы раздвинуть занавески на кровати, и счастливо улыбнулась мисс Сяоцао, которая ошеломленно сидела на кровати с одеялом в руках. Леди Фан боялась, что ее дочь не привыкнет оставаться в незнакомом месте, поэтому она послала свою служанку прислуживать ей. Было очевидно, что ее госпожа придает большое значение госпоже Сяоцао. Сяоцао собиралась вежливо отказать ей, но когда она увидела, что Чжинчжу держит комплект одежды со сложными узорами, сшитые из великолепной ткани, она не могла не нахмуриться. «Мне нужно будет сходить в магазин арбузов, так что не будет ли неуместно надеть это?» Чжинчжу быстро объяснила с улыбкой: «Мадам сказала, что позже отведет вас в гости к выдающемуся гостю, так что вам нужно будет одеться более официально. Вся эта одежда, она была лично сшита нашей мадам. Если вы и дальше будете отказываться, наша госпожа будет очень огорчена». Юй Сяоцао больше ничего не сказала. С помощью Чжинчжу она надела платье, которое олицетворяло чувство любящей матери. Ханьфу, казалось, был самым популярным нарядом в великой династии Мин. Платье, которое носила Сяоцао, было лавандового цвета с узорами на груди в виде облаков и бабочек. Оно было в паре со светло-желтой накидкой шалью снаружи и перевязывалось лентой на груди. Мягкие цвета и тонкая текстура в сочетании со светлым и нежным лицом Сяоцао в какой-то степени создавали образ благородной молодой леди. Своими умелыми руками Чжинчжу уложила волосы Сяоцао в прекрасные сдвоенные пучки и украсила их золотой заколкой в виде цветка сливы с жемчужными вставками, которая демонстрировала чувство благородства в своей простоте. Намек на счастье промелькнул в сердце Сяоцао, когда она посмотрела на очаровательную и слегка игриво выглядящую благородную молодую мисс через туманное бронзовое зеркало. Все любили красоту, и Сяоцао не была исключением. Когда красиво одетая Сяоцао появилась перед Фан Цзычжинем и его женой, в их глазах промелькнуло удивление. Именно так они представляли себе, как будет выглядеть их дочь. Госпожа Фан держала Сяоцао на руках и не могла оторвать от нее взгляда. Они смотрели так пристально, что Сяоцао начала чувствовать себя неловко. Позавтракав, леди Фан отвезла дочь в приморскую резиденцию жены окружного судьи, где в настоящее время проживала принцесса-консорт Цзин. Ся Фуронг не хотела упускать ни одного шанса встретиться со вторым молодым мастером Чжу, поэтому она тоже хотела пойти с ними. Однако леди Фан отвергла ее по той причине, что она все еще была больна. Ся Фуронг чувствовала себя еще более обиженной в своем сердце. В прошлом ее тетя брала ее с собой всякий раз, когда она навещала кого-то, а теперь ее лишила этой возможности какая-то негодяйка из крестьянской семьи. Как она могла не чувствовать ненависти? Приморская резиденция жены окружного судьи находилась между городом Тангу и доками. Фан Цзычжин ехал на своем коне и сопровождал жену и дочь. Он чувствовал несравненное удовлетворение в своем сердце, и улыбка на его лице не угасала ни на миг. Только когда слуги пригласили леди Фан и Сиацао войти в поместье, он неохотно отправился в гавань. Прямо сейчас, со свежеприготовленным чаем и закусками, принцесса-консорт Цзин наслаждалась пейзажем в саду. В это время на лице Мэйсин было возбужденное выражение, когда она поспешно подбежала, держа в руках ее муслиновое платье. «Ведешь себя так взволнованно. Где твои манеры?» Ланьсин, которая была немного старше ее, быстро упрекнула ее мягким голосом. Мэйсин улыбнулась ей, а затем сказал принцессе-консорту слегка дрожащим голосом. «Ваше высочество, молодой принц королевской крови, юный принц он», она подбежала так быстро, что у нее перехватило дыхание, когда она говорила. Как только она услышала новости о своем младшем сыне, принцесса-консорт Цзин, которая первоначально полулежала в шезлонге, сразу же села и спросила с нервным выражением лица. «Янэр, что случилось с Янэром?» Мэйсин глубоко вздохнула и, наконец, смогла отдышаться. Широкая улыбка на ее лице смягчила тревожные и напряженные чувства принцессы-консорта Цзин. «Принцесса-консорт, юный принц прислал письмо». Голос Мэйсин был полон радости. «Янэр прислал письмо, быстрее, быстрее. Принеси его сюда». Нетерпеливо поторопила ее принцесса-консорт Цзин. Мэйсин поспешно подошла и чуть не споткнулась о свою юбку. Прежде чем она успела остановиться, принцесса-консорт Цзин уже схватила письмо в свои руки. Письмо было отправлено из префектуры Куан в столицу, а затем доставлено сюда с максимальной скоростью. Увидев знакомый почерк, глаза принцессы-консорта Цзин наполнились слезами. Она сморгнула слезы и жадно прочитала содержание письма. В письме Чжу Цзюньяна он писал о своей жизни на корабле и некоторых интересных событиях в море. Он подчеркнул, что сам охотился на акулу и самостоятельно высушил ее плавники, которые отослал матери вместе с письмом. Прочитав до этого момента, Мэйсин и Ланьсин обе пошутили, что молодой принц был настолько хорошим сыном, что даже не забыл отправить несколько хороших вещей для принцессы-консорта. Чувствуя себя очень счастливой, принцесса-консорт Цзин приказала: «В полдень приготовьте суп из плавника акулы, который мой сын лично поймал. Они определенно будут в тысячи раз лучше, чем те, что есть на рынке». Две служанки согласились одна за другой. Чжу Цзюньян также написал: «К тому времени, когда мать получит это письмо, этот ребенок должен был уже почти прибыть в южные моря. Я слышал, что местные обычаи и традиции сильно отличаются от центральных равнин. Там нет зимы, так что снега не будет видно. У людей там темная кожа, высокие лбы и широкие носы. Таким образом, они выглядят несколько иначе, чем жители центральных равнин. Некоторым людям может быть не по нраву следующее предложение, поэтому, пожалуйста, перейдите к следующему абзацу, если это может вас обидеть. Я слышал, что на другой стороне бескрайнего моря есть расы людей, у которых блестящая черная кожа и они похожи на шимпанзе. Если выдастся шанс, этот ребенок действительно хочет пойти посмотреть на них и лично нарисовать несколько портретов для мамы». И, наконец, он сказал: «Когда рядом родители, не следует уезжать далеко. Пожалуйста, простите этого ребенка за то, что он не настолько воспитан и не смог остаться с вами и отцом. Мама, во времена Великой династии Мин все еще есть много людей, одетых в лохмотья и имеющих мало еды. Император сказал, что на Западе есть легко выращиваемая и высокоурожайная культура, кукуруза, которую можно употреблять в пищу в качестве основного продукта питания. На этот раз моя задача – привезти семена кукурузы и попытаться посадить их. Я считаю, что внедрение и выращивание кукурузы, безусловно, принесет пользу простым людям. В это время в Великой династии Мин больше не будет голода, и каждый сможет жить процветающей и довольной жизнью». Принцесса-консорт Цзин заплакала, прочитав письмо. Прошло почти полгода, а он только что достиг южных морей. Более того, он также хочет уехать на запад. «Когда вернется мой Янэр?» А Ланьсин быстро успокоила ее. «Принцесса-консорт, не надо так. Молодой принц написал это письмо, потому что он хочет, чтобы вы успокоились. Если бы он знал, что его письмо заставит вас опечалиться из-за того, насколько сыновен молодой принц, он, несомненно, обвинил бы себя. Подумайте об этом, молодой принц уже достиг южных морей, так что определенно не пройдет много времени, прежде чем он достигнет запада. Возможно, через несколько месяцев перед вами появится молодой королевский принц и преподнесет вам сюрприз». Принцесса-консорт Цзин осторожно вытерла платком слезы в уголках глаз, кивнула и сказала: «Да, мой сын обязательно вернется как можно скорее. После того, как он найдет эту кукурузу, несмотря ни на что, я больше не позволю ему путешествовать так далеко. Я так по нему скучаю». «Ваше высочество», — прибыла жена генерала Чжаюн со своей дочерью. Старший слуга, который отвечал за внешний двор, поспешно подошел, чтобы доложить. Принцесса консорт Цзин наконец вспомнила, что пригласила леди Фан, поэтому поспешно сказала: «Быстро приведите ее». Подарки, которые принесли леди Фан и Ся Цао, не были редкими и драгоценными товарами, но вместо этого они принесли подарочный набор из ограниченного количества жареных цыплят из ресторана Чжэньсю и утки со смантусом. Это была идея Юй Ся Цао. По мнению Ся Цао, каких ценных товаров принцесса-консорт не видела раньше. При отправке подарка лучше было выбрать правильный вариант, а не дорогой. В прошлый раз, когда они ели вместе, принцесса-консорт, казалось, испытывала особую симпатию к утке османтуса, так что определенно не было бы ничего плохого в том, чтобы подарить это. Кроме того, не все могли приобрести подарочный набор ресторана Чжэньсю. Подарочная коробка была красиво оформлена, так что в качестве подарка она выглядела вполне презентабельно. Конечно же, когда принцесса-консорт Цзин получила подарок, она была чрезвычайно довольна и сказала, что ей очень повезло, что она сможет сегодня вкусно поесть. Узнав, что его выбрала Ся Цао, принцесса-консорт Цзин высоко оценила маленькую девочку. Глава 201. Поместье в горах. После этого принцесса-консорт Цзин и леди Фан начали вести светскую беседу. С тех пор, как она поселилась в приморской резиденции, она почти никогда не выходила из дома из-за состояния своего здоровья. Она слушала, как леди Фан рассказывала о деревне Дуншань, которая была окружена горами и морем. Там был удивительный пейзаж, и время от времени можно было встретить милых маленьких животных. Услышав ее описание, она действительно жаждала увидеть все это своими глазами, в своем сердце. Отослав леди Фан и ее дочь, принцесса-консорт Цзин задумалась о том, что это путешествие по океану точно не будет последним для ее младшего сына. Она очень хорошо знала его характер. Даже если она попытается остановить его, он все равно не изменит решение, которое уже принял. Ах, интересно, в кого пошел Янер? Его отец был учтив и утончен, в то время как она была нежной и скромной. Ее старший и второй сын также обладали относительно мягким характером. Только ее младший сын был другим. До 5 лет он был как его братья, мягкий и очаровательный. Но после 7 или 8 лет у него, похоже, образовался паралич лица. Все время у него было холодное выражение лица, и взгляд его становился все более и более свирепым. Во всем виноват его отец. Почему он нанял учителя боевых искусств для детей? Посмотри, как все обернулось. Один перестал быть ученым и хочет отправиться на границу, чтобы присоединиться к армии, в то время как другой отправляется в путешествие без каких-либо опасений. Отправляясь в путешествие, он не мог вернуться через 3-5 месяцев. Так как же она могла не беспокоиться о нем? Деревня Дуншень находилась недалеко от моря, поэтому, стоя на вершине горного склона, она могла смотреть вдаль на море. Она должна быть в состоянии сразу увидеть, когда Янер вернется, верно? Таким образом, принцесса-консорт Цзин приняла решение построить горное поместье в западных горах. Хотя в западных горах не было ни горячих источников, ни хороших сельскохозяйственных угодий, ни красивой окружающей среды, это было место, которое заставляло ее чувствовать себя ближе к своему младшему сыну, а это было все, что ей было нужно. Примечание автора. Неудивительно, что второй сын чувствовал себя недовольным. Как мать, она действительно выделяет своего младшего сына. Более того, она крайне предвзята. Ах, как только принцесса-консорт Цзин приняла решение, изменить его было почти невозможно. Пока это было разумно, большинство людей также не хотели ее подводить. Когда новость достигла столицы, принц Цзин с готовностью согласился. Не говоря уже о небольшом поместье, даже если бы она захотела построить 3 или 5 горных вилл, пока принцесса-консорт была счастлива, разве он, достойный императорский принц Цзин, не захотел бы потратить деньги на их строительство? В результате принц Цзин мобилизовал ряд ландшафтных архитекторов из Министерства труда, нанял нескольких известных архитекторов жилых домов в столице и отправил их всех в маленький городок Тангу вместе с мастерами. Воспользовавшись отдыхом, он взял еще 10 дней отпуска и отправился в город Тангу, чтобы лично заняться подготовкой к начальным этапам проекта. Принцесса-консорт Цзин уже решила построить горное поместье на склоне холма недалеко от деревни Дуншань, которая была не очень далеко от резиденции леди Фан. Врач, сопровождавший принцессу-консорта Цзин, также сказал, что для здоровья принцессы-консорта полезно регулярно лазать по горам и заниматься спортом. Императорский принц Цзин, естественно, не стал бы возражать. Он лично взял ландшафтных архитекторов и мастеров и выбрал место на западных горах с отличным фэншуем. Он стоял лицом к югу, спиной к северу. После этого он набрал больше рабочих из близлежащих деревень. Через несколько дней строительство началось полным ходом. На обратном пути в город Тангу принц Цзин испугался, что ухабистая горная дорога доставит неудобства его драгоценной принцессе-супруге, поэтому он приказал группе людей отремонтировать дорогу. Каменотесы были специально наняты для ремонта самого труднопроходимого участка горной дороги. Даже если бы им пришлось вырезать его, они должны были вырезать гладкую и ровную дорогу. Когда предлагалась щедрая награда, храбрецы обязательно выходили вперед. В поместье принца Цзина не было недостатка в деньгах, поэтому они могли предложить высокую зарплату. Хотя период строительства был ограничен, он все еще привлекал группу людей. Строительство дороги продвигалось очень быстро. К тому времени, когда арбузы семьи Сяцао полностью продались на рынке, была ровная дорога, которая вела прямо в город из деревни Дуншань. Раньше поездка в конном экипаже до города занимала больше часа, но теперь нужно было меньше 45 минут. Все окрестные жители хвалили императорского принца Цзина за доброе дело. Говоря о деревне Дуншань, когда они услышали, что принц собирается построить поместье в их деревне, они почувствовали себя польщенными и слегка встревоженными. Они боялись, что высокопоставленный чиновник проникнется симпатией к их небольшим участкам земли и отберет их у них. Видя, что дворянин выбрал место в западных горах, жители деревни Дуншень постепенно почувствовали облегчение. Теперь глава деревни Дуншень ходил повсюду с прямой спиной. Их деревня Дуншень должна быть драгоценным районом с отличным фэншуй. В противном случае, почему так много членов императорской семьи так любит это место? Глава деревни несколько раз общался с управляющим поместьем принца Цзина. Он чувствовал, что слуги поместья принца Цзина были вполне разумны и не имели дурных привычек, как слуги других знатных семей. Глава деревни тайно послал управляющему много хороших вещей и попросил его сказать несколько хороших слов о деревне Дуншень перед своими хозяевами. Как говорится, намного легче наслаждаться бризом, прислонившись к большому дереву. В будущем, если какие-то бестактные люди придут, чтобы причинить неприятности в деревне Дуншань, люди в горном поместье не проигнорируют это, не так ли? В горном поместье семьи принца Цзина шло строительство. После более чем месяца шумного бизнеса арбузы семьи Юй, наконец, были полностью распроданы. В тот вечер, когда Юй Сяцао достала бухгалтерскую книгу и подсчитала общую сумму, у всей семьи на лицах появилось ошеломленное выражение. С водой из мистического камня в качестве уловки каждая бахча давала более 10 тысяч арбузов. Таким образом, три му земли произвели более 35 тысяч кэти арбузов. В дополнение к продаже их в своем собственном магазине арбузов, они также продали часть Ван Эргоу и дядям Сяцао по материнской линии по оптовой цене. Они продали почти 10 тысяч кэти дынь оптом. Если рассчитать его, основываясь на том, что один кэти стоил 150 медных монет, то это было бы в общей сложности 1500 тэли. Оставшиеся 25 тысяч кэти были проданы в арбузном магазине по несколько более высокой цене. Таким образом, основываясь на простом подсчете Сяцао, они заработали доход почти в 10 тысяч тэли. Юйхай с трудом сглотнул слюну и глубоко вздохнул. В прошлом месяце здесь было очень оживленно, но он никогда не ожидал, что выращивание арбузов будет таким прибыльным. Сяцао достала пачку банкнот. Каждый день она откладывала дневную прибыль магазина в городской банк. Самая маленькая сумма одной банкноты составляла 100 тэли, а самая большая – 500 тэли. Она достала очень толстую и тяжелую пачку банкнот. Увидев банкноты, семья Юй почувствовала легкое сюрреалистическое чувство в своих сердцах. Полгода назад они все еще жили в нищете, и у них даже не было достаточно грубого зерна, чтобы поесть. Теперь они стали богатыми людьми с 10 тысячами тэли серебра. Даже в городе 10 тысяч тэли считались довольно большой суммой денег для семьи. Юй Сяцао увидела ошеломленные лица членов своей семьи и сказала с улыбкой: «Папа, мама, что вы собираетесь делать с этими деньгами? Вы хотите сохранить их в банке или использовать для покупки дома и земли?» Юйхай подумал об этом и сказал: «Возьми немного, чтобы починить старую резиденцию. Что касается остальных денег, может, нам купить хорошие сельскохозяйственные угодья недалеко от города. Три му земли нашей семьи – это слишком мало. Если мы купим больше земли, то в следующем году сможем посадить больше арбузов». Поджав губы, мадам Лю улыбнулась и сказала: «Если есть подходящие магазины, мы также можем купить несколько. Два магазина Сиацая расположены в хорошем районе. Их также легко сдать в аренду. Наш магазин дыни только что закрылся, но уже есть люди, которые спрашивают, не сдадим ли мы его в аренду. Просто собирая годовую арендную плату, мы можем получить доход около 1000 или около того-то ли за одну витрину магазина. Если у детей будет по два магазина, им не придется беспокоиться о своих средствах к существованию в будущем». Юйхай медленно кивнул головой в знак согласия. Тогда давайте купим еще несколько магазинов. Я думаю, мы также можем купить дом в городе. В будущем мы, вероятно, там будем проводить больше времени, так что в это время у нас также будет где остановиться. Однако это наш родовой дом. Даже если маленький Шито сделает себе имя благодаря учебе, ему все равно нужно вернуться в свой родной город, чтобы отдать дань уважения своим предкам. Юйхай все еще был несколько сильно привязан к месту, где он родился и вырос. Юй Сяцао сказала с улыбкой: «Давайте расширим старую резиденцию осенью. Однако сейчас самое главное – вспахать землю и вырастить немного сладкого картофеля». Юйхай несколько раз кивнул и сказал: «Правильно, я был так счастлив, что почти забыл об этом. Сейчас начало лета, так что если мы посадим сладкий картофель, то сможем собрать его до того, как пойдет снег». На самом деле, это была действительно хорошая идея – посадить арбузы. Это никак не повлияло на сельскохозяйственный сезон. На следующий день Юйхан попросил Сяцао помочь собрать морские товары дома, пока он будет работать на полях с их родителями. После того, как они выкопали саженцы дыни, они потратили целых два дня, чтобы вспахать свои три му земли. Сяцао также взялась за разведение саженцев сладкого картофеля. Это было главным образом потому, что она хотела использовать воду мистического камня для размножения саженцев. Таким образом, будучи ответственной за эту задачу, ей было бы удобнее использовать свою уловку. В конце концов, сейчас было уже немного поздно выращивать саженцы. Сяцао обработала участок земли рядом со своим домом, чтобы вырастить саженцы, и попросила Юйхая огородить этот участок бамбуковым забором, чтобы мелкие животные с горы не уничтожали посевы ночью. Она достала тщательно отобранные семена сладкого картофеля и аккуратно разложила их на вспаханной земле, а затем покрыла их ровным слоем почвы. После посадки семян Сяцао немедленно полила поле водой, смешанной с соответствующим количеством воды из мистического камня. К счастью, сейчас было начало лета, и температура была вполне подходящей для прорастания семян сладкого картофеля, так что ей не нужно было ничего делать, чтобы согреть их. Помогая своей дочери выращивать семена, Юйхай продолжал ворчать о том, как они должны были сначала подумать о выращивании ростков сладкого картофеля, задаваясь вопросом, не задержит ли это период выращивания и так далее. К счастью, у Сяцао был маленький божественный камень в качестве ее секретного оружия. В то время как обычно людям требовалось больше месяца, чтобы вырастить саженцы, ей потребовалось всего около дюжины дней, чтобы выполнить эту задачу. В дополнение к вкладу воды мистического камня, маленький божественный камень также очень помог. По приказу Сяцао он использовал свои силы на растущих побегах каждый день. Сильная энергия ускорила рост сладкого картофеля. Полмесяца спустя, когда дочь уговорила Юйхая собрать ростки сладкого картофеля и посадить их на полях, он удивленно спросил: «Как рассада сладкого картофеля выросла так быстро? Неужели прошло уже 20 дней? Цаэр, твой метод выращивания довольно хорош. Это сэкономило много времени». Юй Сяцао неопределенно ответила: «Вероятно, это потому, что недавно у нас была идеальная температура и осадки. Для посевов есть хорошая погода, поэтому саженцы росли относительно быстрее. Похоже, вот-вот пойдет дождь. Давайте работать быстрее и постараемся посадить весь сладкий картофель до того, как начнется дождь». Юйхай перестал думать о периоде роста саженцев сладкого картофеля. Он быстро собрал первую партию саженцев сладкого картофеля, перевез их на вспаханные поля и посадил. Работала вся семья, поэтому они закончили сеять саженцы сладкого картофеля менее чем за день. В ту ночь шел дождь, так что им даже не нужно было поливать поля. Питаясь водой из мистического камня, саженцы сладкого картофеля были не только устойчивы к засухе и высокой температуре, но и к болезням и насекомым. Сладкий картофель на полях семьи Юй каждый день выглядел по-разному и рос очень хорошо. Все жители деревни хвалили Юй Хая за то, что он был отличным фермером. В последующие дни семья Сяо Цая жила очень счастливо. У госпожи Чжан все еще был какой-то затяжной страх, поэтому она не осмелилась прийти и причинить неприятности. Хотя госпожа Ли иногда приходила, чтобы бесстыдно подлизаться к госпоже Лю, она боялась действовать злонамеренно из-за крестных родителей Сяо Цая. Леди Фан практически поселилась в деревне Дунши, нередко возвращалась в городское поместье. Эти две семьи жили рядом, поэтому они все больше и больше общались друг с другом. Когда семья Юй была занята, леди Фан также переодевалась из своей роскошной одежды, чтобы помочь собирать овощи, ухаживать за огородами и тому подобное. После более чем месяца спокойной жизни леди Фан влюбилась в этот расслабляющий и комфортный образ жизни. Каждый день она поднималась в горы, гуляла по пляжу, сопровождала детей, чтобы собрать морепродукты у моря, а затем превращала морепродукты, которые она лично собирала, в роскошную еду. Леди Фан чувствовала себя чрезвычайно расслабленной, как физически, так и морально. Она была гораздо счастливее, чем когда ей приходилось каждый день напускать на себя вид, чтобы развлекать самых разных людей в столице, нравились они ей или нет. Глава 202. Незамеченная болезнь. Возможно, это было связано с окружающей средой или ее настроением, но с добавлением питательных супов, которые ее крестница готовила для нее каждый день, леди Фан, которая невольно прожила в деревне Дуншень в течение 3 месяцев, почувствовала, что ее здоровье намного улучшилось. Многие из незначительных заболеваний, связанных с ее женским здоровьем, которые у нее были в прошлом, казалось, исчезли с тех пор, как она начала жить в деревне Дуншень. Ее кожа стала более светлой и гладкой, и она выглядела на несколько лет моложе. В прошлый раз жена окружного судьи сказала, что она не похожа на человека 34 или 35 лет, а выглядит моложе 30. Деревня Дуншень была действительно хорошим местом, чтобы оздоровиться. Ах, Фан Цзычжэнь твердо верил, что Сяо Цая – их счастливая звезда. С тех пор, как он съел еду, приготовленную Сяо Цая, он чувствовал, что даже лучший шеф-повар в мире не может сравниться с кулинарными навыками его дочери. Кроме того, после того, как появилась его жена, его крестная дочь начала готовить для них лечебные блюда. Лечебные блюда его дочери были гораздо эффективнее, чем рецепты, выписанные этими императорскими врачами и знаменитыми врачами. Проведя на поле боя много лет, он получил множество внутренних повреждений. В прошлом он испытывал пронизывающую до костей боль в пасмурные дни, когда простужался или слишком уставал. После того, как его начала кормить дочь, даже когда он принимал холодную ванну в прохладном пруду, он чувствовал себя лишь освеженным и больше ничего. Его дочь сказала, что если он какое-то время будет заботиться о своем здоровье, то его старые раны и болезни можно будет вылечить и, возможно, он мог бы подарить ей младшего брата. ГМ. Вопрос о рождении ребенка зависел от небес. Хотя он говорил, что все зависит от судьбы, он всегда чувствовал, что жизнь не идеальна без собственного ребенка. Он был особенно внимателен к этому вопросу, потому что он был причиной того, что у его жены не будет детей, которые похоронят ее, когда она умрет в будущем, что также затрудняло ему поднимать голову перед многими своими коллегами. Гадалка однажды сказала, что в его жизни было много неудач, но всегда был кто-то, кто помогал ему превращать бедствия в благословения. Если его дочь могла вылечить его неизлечимую болезнь, она действительно была его божественным благодетелем. Ах, однако дело было не в том, что он не верил в свою дочь. Она некоторое время изучала медицину у деревенского врача, так что должна быть способна готовить целебные блюда, чтобы поддерживать здоровье человека. Даже имперские врачи не смогли вылечить его бесплодие, которое он получил после многих лет на поле боя. Его дочери было всего 10, так может ли она быть лучше, чем те старые имперские врачи, чьи волосы и бороды были белы как снег? Но то, что его дочь хотела помочь ему ухаживать за его здоровьем, было проявлением ее дочернего благочестия. Он должен безоговорочно поддерживать и сотрудничать и никогда не выказывать сомнения, чтобы не огорчать свою дочь. Поэтому Фан Цзычжэнь и госпожа Фан с удовольствием наслаждались лекарственными блюдами, лично приготовленными сяцао каждый день. Лекарственные блюда, приготовленные сяцао, на вкус совсем не походили на травяные лекарства и на самом деле были очень вкусными. Поэтому они съедали все очень охотно. После посадки сладкого картофеля на полях их семьи сяцао была свободна. Ей нечего было делать. Работа по дому была разделена между членами семьи. Юйхан по-прежнему отвечал за сбор морских товаров для фабрик приправ семьи Чжоу вместе с третьим дядей. Сиолянь каждый день ходила в доки продавать тушеную пищу, в то время как госпожа Лю отвечала за огород и работу по дому. Ее отец, Юйхай, либо помогал своей жене ухаживать за огородом, либо по приглашению своего близкого друга Лю Шуанчжу отправлялся на море, чтобы поймать ценную рыбу, чтобы улучшить их питание и еще больше обогатить семью. Хотя семья больше не испытывала недостатка в деньгах, которые он зарабатывал на продаже рыбы, он все еще действительно наслаждался своей первоначальной профессией. Таким образом, Юй Сяцао была единственной в семье, кому нечего было делать. Поэтому, когда она узнала, что ее крестный отец не может быть отцом детей из-за своих старых ран, она сосредоточила все свое внимание на здоровье своих крестных родителей. Она стремилась обзавестись младшим братом и сестрой к следующему году. Маленькому Шито было уже 6 лет. Это была неплохая идея, иметь еще одну мягкую, маленькую булочку в своей семье. Хорошо, из-за этой единственной мысли их дочери Юйхай и мадам Лю также были вынуждены каждый день пить травяные супы. Хотя Юй Сяцао не была очень уверена в своих медицинских навыках, она была полна уверенности в маленьком божественном камне. Тогда, без маленького божественного камня, было бы очень трудно спасти его жизнь, не говоря уже о ноге. Бесплодие ее крестного отца не было врожденным, но вместо этого это была травма, оставшаяся с полей сражений. По сравнению с тем, когда ее отца укусил медведь, этот вопрос был просто куском пирога. В результате она с энтузиазмом посвятила себя приготовлению лечебных блюд каждый день. Хотя у нее был маленький божественный камень в качестве ее уловки, чтобы сделать его более эффективным и чтобы ввести в заблуждение других людей, она специально отправилась в город, чтобы обсудить пульс своего крестного отца со знаменитым врачом доктором Суном. Они работали вместе, чтобы придумать наиболее полезный рецепт для его тела. Доктор Сун произвел чрезвычайно глубокое впечатление на семью Юй, особенно на маленькую девочку, стоявшую перед ним. Она болела с тех пор, как была в утробе матери, что было самым трудным для лечения. Она должна была быть прикована к постели и полагаться на лекарства для выживания. Более того, даже с самым лучшим лекарством она не смогла бы прожить больше 10 лет. Однако посмотрите на нее сейчас. Мало того, что у нее был здоровый румянец на лице, и она была жива и здорова, но она также серьезно изучала медицину. Затем он должен был упомянуть отца маленькой девочки. В то время половина его тела была почти уничтожена медведем. Даже если бы он тогда отрубил ногу, все равно было бы очень трудно спасти ему жизнь. Но сейчас он не только сохранил свою жизнь, но и его нога была в порядке. Он путешествовал между деревней Дуньшень и городом каждый день быстро и энергично, выглядя очень бодрым. Была также мать этой маленькой девочки, которая осталась с хроническим заболеванием, потому что она не смогла должным образом восстановиться во время послеродового периода родов. Кроме того, она годами страдала от истощения и недоедания, поэтому у нее осталось много проблем со здоровьем. Самым важным было то, что, согласно его диагнозу, у жены семьи Юй уже были начальные симптомы туберкулеза. В эту эпоху лечить туберкулез было не так-то просто. Более того, она была не только заразной, но и от нее могли умереть люди. Но посмотри на нее сейчас. После выздоровления в течение некоторого времени по его рецепту все ее проблемы со здоровьем исчезли, и даже ее туберкулез был вылечен. Он почти подумал, что его медицинские навыки не очень хороши, и неправильно поставил ей диагноз. Без хвастовства, но его, Сунь Чжунцу, медицинские навыки будут считаться первоклассными, даже если он поступит в императорский госпиталь. Возможно, не 10 тысяч пациентов, но он определенно обследовал тысячи пациентов и никогда не ошибался. Однако только для трех членов семьи Юй все его диагнозы оказались неверными. Может быть, семья Юй была благословлена богами, или есть способ вернуть мертвых к жизни. С другой стороны, семья Юй была обычными рыбаками. Если они действительно знали какой-то метод реанимации, как могло не быть никаких новостей за эти годы? В этом случае можно было только сказать, что семья Юй, вероятно, была благословлена божеством удачи, и поэтому им не суждено было умереть. Древние относились с большим благоговением и почтением к демонам и богам. Хотя доктор Сун был врачом, он все еще не мог оторваться от этих общепринятых убеждений. В результате, что касается консультации Юйси Ацао, он сделал все возможное, чтобы помочь ей. Во время их обсуждения доктор Сун не мог не быть поражен уникальными взглядами Юйси Ацао на некоторые медицинские практики. В прошлой жизни Си Ацао обладала лишь некоторыми поверхностными знаниями о медицине, но существовали бесконечные методы поддержания здоровья в интернете, которые она также изучала в течение определенного периода времени. Многие методы здравоохранения последующих поколений были результатом тысячелетних исследований. Неудивительно, что даже доктор Сун, который был известным врачом, восхищался ею. После периода обсуждения отношение доктора Сунь к Си Ацао также неосознанно изменилось. Некоторые планы лечения, которые предлагала Си Ацао, были недостаточно зрелыми, но это давало ему много вдохновения. Таким образом, каждый раз, когда Си Ацао приходила, доктор Сун лично принимал ее, даже если был занят. Это очень озадачило его учеников и их учеников. С медицинскими навыками и славой учителя, учителя моего учителя, даже когда приезжали знатные лорды и чиновники из столицы, он все еще выглядел холодным и равнодушным. Что такого особенного в этой маленькой девочке, что заставляет учителя, учителя моего учителя, относиться к ней по-другому? Чтобы вылечить старую болезнь своего крестного отца, Юйси Ацао часто ездила туда и обратно между деревней Дуншень и медицинским центром Тунжень в городе. В этот день Си Ацао вела свою ослиную повозку и скакала галопом по ровной и широкой дороге. На самом деле были некоторые преимущества в том, что императорский принц Цзин построил горное поместье в западных горах, потому что они, по крайней мере, сделали дорогу из деревни Дуншень в город намного лучше, чем раньше. Особенно на участке горной дороги, который проходил через западные горы, она больше не чувствовала, что ее вырвет кишками от ухабистости дороги. Си Ацао приходилось совершать по крайней мере 7 или 8 поездок туда и обратно в месяц по этой горной дороге, так что она давно была знакома с этим путем. После того, как она вырастила этого осла по имени Маленький Грей, он стал очень умным. Ему не нужно было, чтобы кто-то вел его, и он мог сам добраться из города домой. Сидя, скрестив ноги, на повозке со ослом и склонив голову, Юйси Ацао не могла удержаться от громкого смеха, когда подумала о том, что сказал доктор Сун на медицинском деле ее крестного отца. После 3 месяцев напряженной работы тело ее крестного наконец-то стало яростным и горячим кашель-кашель. Простите ее за то, что она использовала неправильные слова, однако это было правдой. Доктор Сун сказал, что старая болезнь ее крестного излечилась, и рано или поздно у него будут дети. За последние 3 месяца ее крестные относились к ней даже лучше, чем к своим предполагаемым биологическим детям. Ее отец часто ворчал кисло. «Старый Фан делает все, что может сделать отец, и поэтому я, настоящий отец, стал просто мебелью на фоне». Крестная заботилась о ней всеми возможными способами, от одежды до обуви и носков. Она шила их сама и никогда не просила других людей помочь ей. Крестная не только с удовольствием наряжала ее, но и учила правилам и этикету благородных юных леди. Эта пара хотела бы просто выковырять свои сердца и отдать их ей. Единственное, что она могла сделать для своих крестных, это помочь им восстановить свое здоровье, чтобы они могли родить ребенка, связанного с ними кровью, чтобы компенсировать сожаление в своих сердцах.